Глава 10. «Эрин!» — окликнул меня в панике малышка Пума. «У тебя нет нежно-розовой помады?» «Есть, посмотри в шкатулке, она запечатанная. Я ее вместе с красной купила вчера». «Какая ты умница!» — похвалила меня подруга, ныряя в наш сундучок с сокровищами. «Ну еще бы!» — улыбнулась я ей в зеркальное отражение. «Я же знала, что ты рассеянная и купила как запасную». «Ты знаешь, я очень рада, что у меня есть такая подруга, как ты. И я безумно рада, что вскоре мы станем родственницами окончательно», — обняла меня Эрика за спины, прижавшись щекой к щеке. Я сидела на стуле в ярко-алом атласном платье и пыталась закрепить в высокой прическе нити насыщенно-красного полупрозрачного бисера. Оборотница рядом со мной смотрела, как тот самый единственный неповторимый свет в конце тоннеля. Она свои золотистые локоны собирать в прическу не стала. Прямое белоснежное платье, пошитое из кружевной ткани, скрывало ее тело полностью, оставив открытыми лишь руки и плечи. Высокий прямой ворот охватывал ее шею, декольте и спина закрыты, а длинный подол доходил до пола, лишь чуть-чуть расширяясь к низу. Талию подпоясывала белая атласная лента, завязанная со спины на маленький бантик. Ее глаза на этот раз мы подвели белым карандашом, но ресницы выкрасили черной тушью. Теперь изумрудные глазки притягивали к себе взгляды, а серьги с изумрудом, кольцо и любимый кулон, подаренный Эрионом, дополняли ее образ. Как я выражу свое откровение? Я решила показать всем, что я все-таки демоница. Красное платье-чехол с бретелью через шею, открытым декольте и спиной до лопаток, и вырезом от середины бедра. Как же сложно было его шить по фигуре. Опять мы маялись над нарядами вместе. «Давай помогу», — подхватила подруга ниточку бисера и принялась вплетать ее в мои черные волосы. Глаза я подвела черным карандашом, а губы — алой помадой. Черные туфли я взяла на среднем каблуке, не рискуя быть выше своего сопроводителя. «Как думаешь, ему понравится?» — спросила я Эрику. «Увидит, упадет». «Ну, спасибо», — засмеялась я над ее с двусмысленной фразой. «Всегда пожалуйста». Когда с бисером мы разобрались, я посмотрела на себя в зеркало, встав перед ним в полный рост. Если бы не уши и бледноватая кожа, можно было бы смело сказать, что перед мной стоит чистокровная демоница с маленькими рожками, которых почти не видно из-под челки. «Ну что, идем?» — стал рядом со мной подружка. «Да, пора», — капнул я по капельке духов на запястье и за ушки. Эрика была права. Мой любимый препод чуть не упал. Он, не торопясь, раздел и одел меня глазами, наверное, раза три за минуту. «Вижу, мои откровения привело вас в шок, Виктор Сергеевич», — улыбнулась я шутливо, в то же время знакомясь с его образом. «На этот раз, вы не поверите, он был в прямых брюках и сапогах, но опять же черного цвета. Свободная белая рубашка не обтягивала тело, а три ее верхних пуговицы были расстегнуты. Волосы находились в творческом беспорядке, будто он только что с дуэли пришел и привести себя в порядок не успел. Супер! Мне нравится!» Брат был одет похоже, только вместо рубашки черный жилет нараспашку, без рукавов. Эрион смерил Эрику восхищенным взглядом и произнес. «Ангел, где твои крылья?» Притянул он ее к себе за талию. «В твоем сердце, любовь моя!» — щелкнула она демона по носу. Сероглазый брюнет подошел ко мне и протянул руку. «Я снова сражен, леди, только понять не могу, куда уже больше!» Мы вошли в праздничный зал и осмотрелись в поисках друзей. Жаль, что мелодия уже выпустилась, но Лютеция и Ментос еще с нами и пришли на бал в паре. Забавно. Хлопушки, серпантин, фуршет были обязательным явлением зимнего бала. Но, помимо этого, студенческий совет обещал после полуночи какой-то сюрприз. «Можно?» — пригласил меня Эриан на первый танец, как это положено по этикету. «Разумеется», — кивнул профессор Сергеев. Я кружилась по залу с братом, а Эрика с Виктором Сергеевичем. «Очень интересно», — обратила я взор к демону с подозрением. «Что?» — Да мы заранее договорились, что кроме как друг с другом вас больше никому не доверим. Ну и хорошо, согласилась я с ним. Я сама собственница жуткая и понимаю твое беспокойство. Не один я беспокоился, поправил Эриан, вызывая мою смущенную улыбку. Когда-то я могла рассказать ему все, а теперь у нас обоих появились маленькие тайны. Растем. Следующими были подвижные коллективно-развлекательные танцы. Мы водили хороводы, играли в ручеек, участвовали в викторинах, ели, немного выпивали. Один раз даже на брудершафт, вроде правильно повторила. И я была счастлива. Серые глаза неотрывно следили за мной. Теплые руки мимолетно касались плеч, открытой спины. Желанные губы шептали на ушко приятные слова и ехидные комментарии. Когда кто-то из мужчин подходил, мастер притягивал меня к себе за талию. Он вел себя не как обычный человек. Был бы хвост, он бы им активно пользовался, как это делает Эриан. И вот наш долгожданный танец. Он был медленным и плавным. Мы поймали свою волну и наслаждались каждым его мгновением. Виктор спустил ладонь по пояснице чуть ниже, чем это положено, и притиснул к себе крепче. Ушко коснулись теплые губы, они произнесли совершенно неожиданное. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запела про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, был на женщины зелье падкий, разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз Латакари омут, и чтоб прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, легкий стан. Если б знал это сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным, я б навеки забыл кабаки. И стихи бы писать забросил, только б тонко касаться руки и волос твоих цветом осень. Я б навеки пошел за тобой, хоть свои, хоть чужие дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. С моих глаз срывались слезы, а улыбка прочно обосновалась на губах до самой последней строчки. Я взглянула в глаза любимому мужчине и сама поцеловала его. Мой, только мой, моя истинная половинка, которая не изменит, не предаст и будет всегда рядом. Когда я оторвалась от него, не могла отдышаться, краем глаза заметив, как на нас смотрят все вокруг. И пусть. «Такие стихи пишут в вашем мире?» — спросила я, как только смогла произнести хоть слово. Да. Его написал Сергей Есенин, парень, который погиб в том же возрасте, что и я. Только смерть у нас была разная, — ответил Виктор. Меня одарили звезды новой жизнью, полные приключений, друзей и рогатых хулиганов. Закончил он с улыбкой. Хочется верить, что такого прекрасного автора Вселенная не оставила без подарка. Я снова взглянул на своего партнера. Ты расскажешь мне потом еще что-нибудь? «Посмотрим на ваше поведение», — коснулся брюнет моих губ большим пальцем. Раздался бой часов, и мы все замерли на своих местах, вслух отсчитывая до 12. «С Новым годом!» — громко оповестил ректор, а как только радостный гомон утих, он добавил. «А теперь прошу всех в течение 20 минут одеться потеплее и выйти на задний двор для встречи праздничного салюта!» Нашему счастью не было предела. Настоящий салют Академия запускала редко. Обычно хватает и магического. Мы с Эрикой забежали в свою комнату, переобулись в теплые сапоги и накинули шерстяные плащи. «Как ты смотришь на то, чтобы повалять наших парней в снегу?» — предложила Эрика, чего я от нее не ожидала. «Положительно», — подмигнула я. Мы вышли во двор и стали дожидаться остальных. Большая часть адептов уже вышла. На улице трещал морозец. У всех при разговоре срывалось облачко пара. Ресницы покрылись инеем. До салюта оставались считанные минутки. «Виктор Сергеевич!» — окликнул кто-то учитель из толпы. «Да?» — обернулся он. «У ворот гонец стоит, говорит, к вам по очень срочному делу». Виктор нахмурился, обернулся ко мне, потом к Эриону. «Эллен, не отходи от брата. Любуйтесь салютом, я подойду позже». Чмокнул он меня в лоб, прежде чем скрыться по направлению к воротам. От заднего двора они находятся достаточно далеко. Увидит ли он салют оттуда? В небе раздались яркие вспышки и громкие хлопки. Адепты восторженно кричали, ахали, свистели. Эриан обнимал Эрику со спины, а та хлопала в ладоши. Как же я за них рада! Светопредставление закончилось буквально через 5 минут, и счастливые адепты решили продолжить развлечение на улице. Поднялась жуткая суматоха, а я решила пойти Виктору навстречу. Обходила Академию Старца, когда меня окликнул голос, от которого я чуть ли гусиной кожи не покрылась. «Здравствуй, моя дорогая!» Ленарион шел мне навстречу. «Как ты тут оказался? Про него-то я и забыла, и зря!» «Приехал поздравить свою невесту с Новым годом и сделать подарок», — развел блондин руками. «Но не здесь, отойдем». Он направился к конюшням. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Эрин говорил мне, что некоторых привилегий у него больше, но в определенных рамках. Я не могу его игнорировать. Как только мы оказались в стороне от голдящей счастливой толпы, эльф вытащил из внутреннего кармана белоснежного плаща тряпицу. Он развернул ее и протянул мне 2 острых зеленых листа с серебристыми прожилками. Я взяла их в руки, рассмотрела в темноте и поразилась. Это ведь терция властолюбивая. Она обладает сильнейшим мутагенным эффектом. К ней допускается только определенная группа магов. Откуда она у тебя? Милая. — ухмыльнулся Ленурион. — Я ведь маг земли. — Зачем ты принес ее мне? Эльф подошел ко мне на расстоянии вытянутой руки и отвел челку от моего лица. — Я так и знал. Я не успела среагировать. Его обманчивый невозмутимый вид сыграл со мной злую шутку. Лишь на секунду из-под белого плаща мелькнул длинный эльфийский клинок, 2 молниеносными движениями совершил 2 рубящих движения, после чего вернулся на место. 2, 3. Снег окропило 2 струйками крови, а я упала на колени и закричала от дикой боли. Ее пульсация была столь сильной, что неощутимая легкая вибрация разошлась по округе волной, зывая старшую кровь о помощи. «На!» — кинул Ленарион мне листы, что я обронила. «Приложи их на место своих бывших демонских недоразумений, и больше мы их не увидим никогда». Я не могла произнести ни слова, лишь обессиленно скулила, пытаясь унять свои мучения. «Тогда я сам это сделаю», — наклонился он, подбирая Церцея. «Больно? А как ты думала? Я давал тебе время. Прости, детка, но мои друзья и другая знать отвернулись бы от меня. А знаешь почему? Потому что женатый эльф всегда везде таскает за собой супругу. Такого уж этикет. Зато ты теперь уникальная темноволосая эльфийка». Он растер в ладонях листы, пуская едкий сок. С 2 сторон послышался спешный хруст снега из-под 2 пар ног. Сознание сквозь боль ловило мощную ауру Виктора, пребывающего в дикой ярости. Ленарион недоуменно встал и обернулся как раз в тот момент, когда кулак моего мужчины резко ударил его в челюсть. У эльфа не было шансов вновь извлечь меч. Светлого отбросил через меня на спину, и он застонал, схватившись рукой за хрустнувшую челюсть. В этот момент за конюшни прибежал Эриан и кинулся ко мне, оттаскивая из опасной зоны. Виктор намотал длинные волосы моего жениха на кулак и произнес, поднимая его мощным рывком в воздух. «И я хотел бы сделать еще при первой встрече». Он ударил эльфа лицом о бетонную стену и бросил снег. Златоласый гад истекал кровью из разбитого лица, но все еще был жив. Учитель извлек из-за пазухи конверт и вытащил оттуда какой-то пергамент, небрежно бросив его Ленариону. На потасовку сбежала толпа зевак и ужаснулась открывшейся картине. «Проваливай, пока еще есть возможность. Жди в гости. И не вздумай уничтожить документ. Свидетелей здесь достаточно. Виктор развернулся в нашу сторону и обеспокоенно подбежал, крича во весь голос. «Амелия!» Адепты решили его поддержать и стали хором звать профессора зельеварения. Эриан баюкал меня на руках, не в силах ничем помочь. «Если мы ничего не предпримем, она погибнет от кровотечения», — затараторил брат. «Какие бы рога ни были, их снабжают слишком крупные сосуды». Профессор поднял меня на руки и спешно направился в жилой корпус. По пути к нам подбежала Фирса и в ужасе ахнула. «Что с вами случилось?» «Беги в свой кабинет, он ближе всех, и принеси зелье в мою комнату. И тому ублюдку тоже, его время еще придет». «Хорошо». Виктор Сергеевич пнул ногой в дверь своей комнаты, выбивая ее с петель, и уложил спулящую меня на кровать. «Я могу чем-то помочь?» Не находил себе места брат. «Да, выйди и успокой Эрику», — ответил ему брюнет, выворачивая полки тумбы на пол. Демон еще немного посуетился, собрался с мыслями и вышел. «Потерпи, девочка моя, нашел». В ход пошла вата и пузырек с прозрачной жидкостью. Обильно полив на раны и смочив вату, он прикрыл то, что осталось от моих маленьких рожек. Раньше я стыдилась их в обществе демонов. Но теперь я понимаю, каким бы они ни были, они часть меня и моя гордость. «Элли, как ты? Поговори со мной. Сейчас Амелия принесет зелье, а пока перекись держит напор крови». «Перекись», — произнесла я с трудом. «Я сильная. Пора кончать скулить». «Это простое химическое соединение, но очень полезное в моем мире. Я научу тебе ее делать». Поднял меня Виктор, снимая испачканный плащ и удобно устраивая головой на своих коленях. «Малышка, гонец был от короля. Хочешь, я прочту тебе письмо?» «Хочу», — попытался натянуть я улыбку, борясь с прожигающей мою голову болью. «Дорогой друг, поздравляю тебя и твою возлюбленную с Новым годом. Решил не затягивать с осмотрением вашего дела и сделать своеобразный подарок. Гонцу никакой платы не давай, и так жиру бесится. Будьте счастливы, ваш король Воланд Теодор III». Я засмеялась и тут же охнула от неприятной вибрации. «Выходит, и в первом письме ты указал меня как свою возлюбленную», — прошептала я. «Именно так. Потому я был полностью уверен в успехе», — поглаживал Виктор меня по голове. «Вить». «Да, детка». «Если я выживу, нарожаю тебе кучу маленьких демонят», — улыбнулась я, протянув к нему руку. «Я буду счастливейшим отцом в мире». Разом затопила тьма, тело стало деревенеть, и рука безвольно упала, успев напоследок коснуться лица любимого. Но долго поспать мне не дали. Голова раскалывалась от вполне обычной боли, как с перепоя. «Что за черт?» — простонал я раздраженно. «И часа не прошло», — хмыкнул ректор, сидя в кресле напротив кровати. Меня обняли сильные руки. «Эллен, как ты?» — обеспокоенно спросил Виктор. «Жива!» Я открыла глаза, и первым, что увидела, это разводы на своем алом платье. Ленарион, Церцея, кровь, боль. Воспоминания нахлынули отдельными фрагментами. Я схватила за голову и возрадовалась. «Они на месте, мои маленькие черненькие целенькие рожки!» «Фух!» — вздохнул я. «А я боялась, что после регенерации они вырастут, как у оленя!» Мужчины засмеялись, и ректор поднялся. «Ладно, переодевайтесь, умывайтесь, отдыхайте, потом поговорим». «Спасибо за моральную поддержку», — проводил его Виктор до проема, возле которого лежала дверь, после чего обернулся ко мне. «Я так волновался, и Эриан с Эриком уже извели меня вопросами. Отнести тебя в свою комнату?» «Было бы неплохо», — улыбнулась я. «Где Сервиэль?» «Его пинками выгнали за территорию Академии. Он жив пока», — подхватил меня Виктор на руки, направляя в женское крыло. «Малышка, я надеюсь, как только ты окончательно придешь в себя, мы соберемся и навестим светлых. Ты должна вызвать Ленариона на последний поединок в его жизни». Я обреченно закатила глаза и согласилась. Внезапно за спиной Виктора прогремел голос, который я не слышал уже много лет. «Стоять! Отпусти мою дочь!» Возлюбленный замер, напрягся и обернулся, еще крепче прижимая меня к себе. Я не могла поверить своим ушам. Спрыгнув с рук мастера, я пошатнулась и выглянула через его плечо. В коридоре стояли три огромных демона, одним из которых был мой отец. Ашер стоял, широко расставив ноги, длинные черные волнистые волосы разбросаны по широким плечам, черный взгляд метал молнии, а длинный хвост яростно метался из стороны в сторону. «Папа!» — воскликнул я сквозь навернувшиеся слезы, сделала шаг к нему и чуть не упала. Виктор подхватил меня, придержал под руки и подвел к подавшемуся вперед отцу. «Элен, доченька!» — закричал меня высший демон в свои объятия. «Я пришел сразу, как только смог выстроить на тебя телепорт. Что произошло? Я услышал кровный зов!» Брюнет обступили два сопровождающих Ашера демона, чтобы в случае чего не упустить. «Уже все хорошо. Виктор спас меня!» Я обернулась к возлюбленному и протянула к нему руку. Мастер подошел и представился. «Виктор», — протянул он ладонь в приветствии. «Ашер», — расслабился глава семьи и ответил крепким рукопожатием. «Где же ты был? 3 года от тебя не было никаких вестей. Мы уже потеряли надежду». 3 года?» — изумился отец, схватившись за рог задумчивости. «Но я слал весточки, как обычно». «Давайте пройдем в комнату Эвелин», — предложил профессор. «Она потеряла много крови, процесс восстановления еще не закончен, и Эриан с Эрикой беспокоится». «Эрикой?» — вздернул бровь Ашер. «Папа, твой сын почти женат», — улыбнулась я, возвращаясь в объятия любимого. «Чем больше породила отца». «Надеюсь, ему больше повезло, чем мне», — хмыкнул он. «Меня снова подхватили заботливые руки и пронесли до самой кровати. 2 демона остались снаружи, а мы зашли в комнату, где были наши голубки. Эрин сначала подался было вперед, но внезапно запер. «Хватит!» Сейчас 2 безумно похожих демона стояли друг напротив друг друга и радовались встрече. Эрин обладал более скромным телосложением, чем отец. Видимо, так эльфийский ген на нем сказался. Еще одной разницей был цвет глаз и длина волос. У Эриона они острижены коротко, а у Ашера не спадали до лопаток. Обняв сына, он заметил, как кто-то возмужал за годы его отсутствия. «Отец!» — преклонил голову брат, отстраняясь. «Позволь представить мою избранную. Это Эрика!» — поманил он малышку-блондинку к себе. «Оборотница!» — улыбнулся отец, облегченно опустив плечи, заприметив на них обоих метки. «Миленькая, добро пожаловать в семью, леди!» Привлек он обоих детей в объятия. Он хотел было сказать что-то еще, но внезапно замер. Ашер обернулся к моей подруге и чуть сильнее втянул воздух носом. «А, да я уж почти дед!» — хохотнул он весело. «Что?» — изумились мы все. «Эрика, вы беременны!» — пояснил отец с улыбкой. Эрин от неожиданности сел. Я засмеялась, а Виктор улыбнулся. Малышка Пума схватилась за плоский животик и беспокойно обернулась к ошарашенному папе. Брат тут же подскочил и заключил свою возлюбленную в объятия, покрывая ее лицо поцелуями. Нетрудно было догадаться, что теперь он не отпустит ее от себя ни на шаг, а после разговора с отцом унесет ее с собой закреплять результат. «Ну, рассказывайте, что у вас тут произошло?» Сел дедушка на стул в центре комнаты, повернув его спинкой вперед. Меня немного передернуло от того, что сейчас мы начнем ему все излагать с самого начала. Не знаю, как он отреагирует на поведение матери, но мне бы очень не хотелось видеть его душевной боли. Виктор, заметив мои колебания, пересадил меня к себе на колени и поцеловал висок. Ашер в очередной раз изумленно вздернул бровь, наблюдая за нами со стороны. И я рассказала. Сначала демон удивился, затем помрачнел, перевел взгляд в пол и крепко сжал спинку стула в руках до хруста. Как только мой рассказ подошел к концу, он неподвижно посидел еще пару минут под общее молчание, затем длинно выдохнул и посмотрел уже на нас спокойными и счастливыми глазами. «Я благодарен тебе, Виктор, за помощь моей дочери. Береги ее. Я так подозреваю, вы тоже собираетесь строить отношения. Учти, парень. Погрозил он моему избранному. Если Эллен постигнет та же участь, что и меня, башку оторву. Заметано, хмыкнул Виктор. Вонду я лично выскажу благодарность чуть позже, как только разгребу весь тот смрад в тоннелях, что мы оставили за собой. Необходимо будет восстановить дворец и выделить вам в нем по собственной же площади. Не поняла, оборвала я отца. То есть как в дворце? Доченька, ваш папа с недавних пор обрел статус владыки темных. Ехидно прищурился Ашер, наблюдая за нашей ошеломленной реакцией. Мы тут же подскочили с Эрианом, упали перед ним, преклонив колени, как то положено даже детям подземного господина. Следом за нами опустились наши половинки. А отец замахал руками и поднял нас всех. «Ну, дорогие мои, хорошие, любимые!» Обнял он нас всех разом. «Мы сейчас в неформальной обстановке, а вам, девчонки, вообще напрягаться сейчас видно. Я счастливейший отец в мире. Вместо двух мышей я получаю целую семью. Пусть и безлюбящие меня женщины, но бесценными для меня детьми и будущими внуками». Днем, после того, как все были вымыты и переодеты, мы собрались в кабинете ректора Тайлина. Ашер выслушал позицию Виктора и поддержал его намерение. «Документ о расторжении помолвки подписан 20 декабря, а нападение на Эллен произошло 1 января. Она имеет полное право вызвать его на поединок чести. Очищение рогов, насколько я знаю, мощнейшее оскорбление демона, и этот поединок является законно признанным». «Было бы неплохо», — задумчиво потер подбородок отец. «Вот только встает вопрос, одолеет ли его Эллен». «Даже не сомневайтесь, сегодня Ленорион застал ее врасплох, но в истинном поединке она одержит победу». «Если вы так уверены, то я поддержу вас». Выпрямился отец на стуле и шутливо спросил. «Ну, и когда мы идем покорять Эльфийскую империю? Я пойду с вами, как отец и как владыка». «Мы тоже едем с вами», — подал голос Эриан за себя и Эрику. «И я поеду», — решилась Амелия Фирса. «Я вчера подобрала остатки Церцеи и сохранила. Захвачу пару зелий с собой на всякий случай, так что считайте, что я ваш личный целитель». «И мы пойдем!» Дверь отворилась, и в кабинет валились Ментос с Летецией. Рудольф Тайлин шлепнул себе досадливо по лицу и сурово спросил. «Послушайте, вам не стыдно? Перед вами сидит владыка подземелий». «Мы все равно поедем», — уперся Ментос. «Не оставим же мы своих друзей без поддержки», — уперла руки в бока Летеция. «Ну...» — вздохнул ректор, взъерошив седую их шевелюру. «Тогда и я поеду. Надо же кому-то приглядывать за этими любопытными болтусами». Я веселилась от души. Ожидающий меня бой уже не казался столь страшным. Когда есть такая поддержка, силы и уверенность в себе растут. «Едем через неделю», — предложил профессор Сергеев. «Дорога туда, пара дней пребывания и дорога обратно. За каникулы ложимся. А Эллен нужно выспаться и немного восстановить силы». «Решено!» И мы все разошлись. Идя с отцом и Виктором по коридору, мы начали совсем другой разговор. «Я думаю, раз внуки все до одного нечистокровные демоны и даже не наполовину, может достроить дворцу верхний ярус на поверхности?» «Замечательная идея!» — улыбнулся я скромно. «Виктор, есть один проверенный способ, как помочь демонице быстро восстановить силы», — подбегнул отец магу. «Не затягивайте со своей собственной помолвкой». «Папа!» — отдернул его смущенно. «Все-все, уже ушел. Буду через неделю. Координаты телепорта я запомнил. Меня ждет зачистка тоннеля от полуразложившихся трупов». «Вот теперь видно, в кого пошел Эриан, да?» Как только глава семьи скрылся в телепорте, Виктор заботливо обнял меня за плечи. «Пойдем, тебе надо поспать. Только отныне все свои сладкие сны ты будешь видеть в моей комнате».